Глава вторая. Сати остановилась у ворот, запрокинула голову и посмотрела на пробегающие по синему небу рваные облака. Она глубоко вздохнула и, пытаясь справиться с волнением, на пару секунд закрыла глаза. Не хватало еще начать первый день с приступа. Сати опустила подбородок к груди, покрутила в пальцах небольшой ключ и, не решаясь открыть ворота, вдохнула запах разгоряченного железа. Как же не волноваться? За этой чертой ее ждет первая работа. Частичка обычной жизни других людей. Но что, если Вистон прав, и она не сможет даже притвориться нормальной? «Спокойно, Сати», — тихо проговорила она и, сжав ключ в ладони, попыталась улыбнуться, но губы не слушались. Иви обещала, что во время уборки никого в доме не будет. Если что и случится, никто не пострадает, кроме меня, а я уже привыкла. Она решительно поправила на плече объемную сумку с огромным логотипом «Чистые киски» и твердым движением вогнала ключ в замочную скважину. Три поворота, и ажурная дверь медленно, без скрипа, приоткрылась. Сати закусила губу и, заперев замок, воровато прокралась по дорожке к дому. А особняк действительно шикарен. Каждый раз, когда солнце выходило из-за облака, по красноватым мраморным стенам пробегали волны золотых искр, а на крыше, словно огромный алмаз, сверкал серебристыми гранями большой стеклянный купол. Сати с любопытством смотрелась в блестящие треугольники, но разглядеть, что скрыто внутри, ей не удалось. Может, там оранжерея? Она старалась двигаться бесшумно, чтобы даже в отсутствии владельцев не доставлять им беспокойства. Тихонько вздохнула и огляделась. Здесь и сад великолепен. И хоть давно не стриженные кусты неровно разрослись, все равно видна рука мастера, некогда создавшего причудливые узоры вокруг высоких деревьев, чьи мощные прямые стволы напоминали острия мечей, устремленные в синее небо. Эх, если бы привести всю эту роскошь в ухоженный вид, надо бы предложить им услуги садовника, задумчиво пробормотала Сати, медленно поворачиваясь на месте. Грех запускать такой шикарный дизайн. Она вдохнула приятный запах зелени с легким дымным оттенком ладана и нежно улыбнулась. Похожие ароматы витают и в саду Вистона. Она вспомнила, как они с Дэном часами просиживали на заботливо подстриженной лужайке и листали толстые журналы с красивыми ландшафтами, да спорили, как лучше высадить купленные отцом кусты самшита. Восторженный блеск померк в глазах Сати, а в уголках губ залегли жесткие складки. Какой смысл вспоминать о паре счастливых месяцев, когда Сати считала, что у нее есть отец и брат? Семья. Дэн относился к сироте по-доброму лишь до первого ее перевоплощения. Сумка неприятно перекашивала спину. Сати поправила лямки и вздохнула. На плече уже наверняка появились мозоли. Радовало лишь то, что чистящее средство можно оставить здесь. Сати вновь повернулась к дому и невольно вздрогнула. Ей показалось, что от двери к кустам метнулось странное существо. Она приняла бы его за ребенка, если не борода до полу и длинные острые уши. Сати быстро приблизилась и, раздвинув жесткие ветви, с любопытством заглянула в кусты. Никого. Показалось? Может, это был домовой? Натянуто рассмеялась она. Похожий на страшного сморщенного эльфа. Да что я несу? Скорее всего, это галлюцинация. Надо рассказать Вистону. Похоже, новые лекарства вызывают побочки. Вернулась на гравийную дорожку и, отряхнув с рукава прилипшие листья, принюхалась. Кажется, благоухание ладана усилилось. Может, аромат доносился из дома? Сати быстро приблизилась к крыльцу, преодолела несколько белоснежных ступенек и нерешительно прикоснулась к двери. Кончики пальцев провели по разгоряченной шершавости красного дерева, и Сати замерла на миг. Дымный запах здесь почти не ощущался, и она вновь посмотрела на кусты, но лишь легкий ветерок шевелил отросшие ветви. «Компания «Чистые киски», уборщица по найму!» — на всякий случай прокричала Сатя. Она потянула ручку двери на себя и, вдохнув спертый воздух, невольно закашлялась. Ладаном точно тянуло не из дома. В просторном холле было почти пусто. Лишь посередине стоял новенький блестящий пылесос. В правой комнате ведра да швабры. Сатя опустила взгляд на матовый от пыли пол и, заметив множество следов, иронично фыркнула. «Такой шикарный дом и такой грязный!» Вся тревога вмиг испарилась. И Сатя решительно вошла. Дверь за ней захлопнулась, а сброшенная сумка шмякнулась на пол, взметнув при этом облачко пыли. «Нет!» — недоверчиво протянула Сатя, разглядывая смешанные следы, среди которых были и совсем маленькие. «Не может быть, чтобы здесь жил ребенок! Но не домовой же оставил эти следы!» «Глюки! Глюки! Сатя, не отвлекайся!» Кивнула, соглашаясь с собой, и присела на корточки. Потянулась к сумке. Взвизгнула раскрываемая молния, и Сатя аккуратно выставила ряд бутылочек и баночек с различными средствами, сложила цветные салфеточки и вытащила большой пакет с униформой. «Может, не стоит пачкать эту красоту?» — задумчиво проговорила Сатя, разглядывая белоснежные кружева. Решительно запихала пакет обратно в сумку. «Вот приведу этот сарай в божеский вид, тогда можно будет и принарядиться». Закатала рукава и подошла к окнам. Замки едва поддавались, створки недовольно скрипели. Но Сати упрямо, одно за другим, распахнула все окна, впуская в дом свежий воздух, и по полу затанцевали серые вихри пыли. Сати закашлялась и, ругая себя за непредусмотрительность, поспешно вытащила пакет с униформой. Выудила тканевую маску и, зацепив лямки за уши, решительно взялась за пылесос. Легкое жужжание расслабляло, а исчезающая на глазах пыль поднимала настроение так, что Сати сама не заметила, как начала напевать. Работа спорилась, и Сати, пританцовывая, терла стекла на окнах да наслаждалась блеском прозрачной поверхности. Мысль о том, что она одна в огромном доме, наполняла чувством свободы и счастья. Она не наткнется на холодный взгляд Вистона, и Дэн не подкрадется неожиданно к ней. Не было и тени страха. А ощущение безопасности вселяло уверенность, что здесь личности не сумеет завладеть ее телом. Пусть даже это всего лишь иллюзия, Сати наслаждалась ей. Это так похоже на сбывшуюся мечту о нормальной жизни. Резкий звонок вывел из состояния эйфории. И Сати, неохотно возвращаясь в реальность, приблизилась к сумке, нащупала в кармане вибрирующий приборчик и посмотрела на маленький серый экран. «Оплаченное время закончилось», — вслух прочитала она сообщение. «Спасибо за работу». Подкинула пейджер в воздух и тут же поймала его. Она и не думала, что кто-то еще пользуется такими раритетами. Но девушка, которая собирала сумку для Сати, поделилась, что Иви ненавидит сотовые и никогда ими не пользуется. И в ее компаниях они под запретом. Сати застегнула молнию на сумке и, перекинув лямку через плечо, поднялась. Спина ныла, поясницу ломила, и даже голова слегка кружилась от напряженной работы, но сердце наполняло радость. Взглядом пробежавшись по холлу, Сати с удовольствием отметила полное преображение, и губ ее коснулась легкая улыбка. Ладонь легла на прохладную крашеную стену. «До завтра!» Прощаясь с домом, словно с другом, проговорила она и направилась к двери. В саду Сати невольно разглядывала кусты, отмечая длину ветвей, которую надо бы срезать, и невольно ожидая встретить то самое существо, которое заметила утром. Но вокруг не было ни души. Слух улавливал лишь шуршание листвы да трели птиц. Значит, точно галлюцинация. Звякнули закрываемые ворота, и ключ исчез в кармане. Сати привычно поправила лямку от изрядно похудевшей сумки. Вдруг поймала себя на мысли, что ей совершенно не хочется уходить. Что же ей так понравилось? Конечно, дом роскошный, пусть и выглядит заброшенным, А сад так просто, волшебный. Сати уныло оглянулась на кованые узоры ворот, и снова ей показалось, что в зелени кустов она видит маленькую фигуру с длинной бородой. Она невольно улыбнулась своему видению и даже помахала на прощание. Пустой дом, запущенный сад, некто, наблюдающий за ней. Все это напоминало ей детскую сказку. И пусть чудовище напоминало скорее ребенка в маскарадном костюме, зато красавице считать себя было невероятно приятно. Гораздо приятнее, чем душевно больной. Завтра она снова вернется в этот дом и сможет поиграть, словно в далеком детстве, когда еще ее не коснулась ужасная болезнь. Как же повезло получить эту работу! Сати громко рассмеялась от избытка чувств, подпрыгнула на месте и хлопнула в ладоши. В спине кольнуло, и Сати охнула и силой потерла поясницу. Сейчас бы принять душ и немного отдохнуть. Хоть она и устала, но впереди ждала еще и приборка дома Вистона. Доктор утверждал, что монотонный однообразный труд очень полезен при ее болезни, и как-то незаметно Сати стала выполнять всю работу по дому. Вистон вернется часа через 3, так что можно полчасика полежать, а потом быстро прибраться. Только бы Дэна дома не было. Совершенно нет настроения выслушивать мерзости. Сати замерла. А может, вместо отдыха устроить себе праздник? Отметить первый рабочий день в любимом кафе? Благо, деньги теперь есть, и даже не нужно за них отчитываться. Можно тратить сколько хочется. Сати с энтузиазмом кивнула и, наслаждаясь приятными мыслями, да размахивая полупустой сумкой, свернула на оживленную улицу. Посмотрела на зеркальную стену высокого офисного здания и, замерев на миг, улыбнулась своему полупрозрачному отражению. Впервые ей показалось, что она хорошенькая. Может, из-за счастливого сияния голубых глаз или широкой белозубой улыбки, но Сати себе нравилась. В неясном отражении не было заметно вечных подглазин и бледного, без намека на румянец, лица, а голубоватое стекло придавало копии Сати схожесть со сказочным существом. В отражении Сати заметила, как к офисному зданию подъехали 2 черных автомобиля. Машины замерли в паре метров от нее, но двери не открывались. Сати мазнула равнодушным взглядом по тонированным окнам и пошагала к заветному кафе, где она закажет пирожное и мороженое. Много! И коктейль! Сати сглотнула обильную слюну, в животе заурчала. Стеклянные двери офисного здания распахнулись, и навстречу Сати уверенно вышли 2 мужчин. Их одинаково строгие темные костюмы, накачанные фигуры и колючие взгляды напоминали героев боевика. И Сати настороженно остановилась. Она опасливо покосилась на портфель в руках одного из мужчин. Молния на боковом кармане слегка приоткрыта, а блестящий золотисто-коричневым деревом предмет подозрительно напоминал рукоять пистолета. Голубоватые стеклянные двери снова открылись, и в проеме показалась стройная женщина в светлом деловом костюме и огромных в пол лица солнечных очках. За ней Сати заметила субтильную фигурку девочки лет 10, которая с горделивой улыбкой несла в руках строгую сумочку взрослой женщины. Ко входу подъехал большой белый автомобиль, и женщина торопливо направилась к нему. Каблуки ее цокали, а за спиной Сати услышала короткие хлопки дверей. Она машинально обернулась на звук, и сердце ее замерло при виде нескольких людей в полумасках, а при взгляде на черные дула оружия похолодела спина. Раздался стрекот, и Сати показалось, что вокруг нее летают шмели. Словно в тумане она бросилась к девочке, подминая ее под себя, прижимая к скользкому мраморному полу, а рядом с ними упало тело женщины, и ее широко раскрытые глаза казались стеклянными. Ярко накрашенные губы шевельнулись. Сати с ужасом покосилась на алые цветы, расцветающие на светлой ткани костюма, и, схватив ребенка в охапку, бросилась к дверям. Звон стекла оглушил ее. Но Сати не остановилась и проскочила в темный проем, ощущая резкую боль в плече. То ли в нее попала пуля, то ли вонзился острый осколок. Девочка от страха вцепилась в свою спасительницу и руками, и ногами. И Сати ощущала, как впивается в ее живот та самая сумочка, которая оказалась зажатой между ними. Звенели крики, метались люди. Прямиком к ней несся толстый полицейский, и рот его раскрылся в крике. Но вот слов Сати разобрать не могла. Она уже почти схватила стража порядка за руку, как тот вдруг дернулся и замер. А потом грузно повалился, и безвольные пальцы выскользнули из ее ладони. Сати, не оглядываясь, бросилась в сторону светящейся таблички с надписью «Запасной выход». С ноги распахнула дверь и, отчаянно цепляясь за перила, пробежала вниз несколько ступенек. Тяжелая дверь поддалась, и Сати оказалась в узкой подворотне, как снова услышала выстрелы. Девочка взвизгнула и еще сильнее прижалась к ней. Сати, не раздумывая, побежала налево. Пот струился по ее спине, тяжелое дыхание рвало грудь, но она не сбавляла темпа. Поворот, и Сати с разбегу врезалась плечом в мусорный бак, который стоял в скромном бетонном закутке. Оглянулась на большие железные ворота и с отчаянием потянула за ржавую створку, но та не поддалась. «Закрыто!» — взвыла Сати и, оглянувшись, испуганно прижала ладонь ко рту. «Неужели она слышит шаги? Или это так бьется ее собственное сердце?» Бегло осмотрела тупик, и взгляд ее остановился на мусорном баке. Она вздрогнула и попыталась отодрать от себя насмерть перепуганного ребенка. Но девочка только сильнее сжимала ее в объятиях. Сати шепотом уговаривала несчастную спрятаться, но тут руки ее задрожали, дыхание перехватило, а по спине прокатилась волна жара. Девочка, ощутив крупную дрожь тела Сати, подняла свои огромные синие глаза. «Прячься!» — прохрипела Сати. «Быстрее!» Непослушными руками она попыталась указать ребенку на бак, но девочка лишь отпустила ее, да топталась рядом. Сумка мертвой женщины, зажатая между ними, упала, раскрылась. По асфальту покатились канцелярские вещи, вывалились листы. Девочка, быстро присев, подхватила черный прямоугольник и протянула его Сати. Недоумевая, чем им может это помочь, Сати услышала голос и, задыхаясь, медленно опустилась на колени. Перед глазами поплыли круги, и подкрадывающаяся тьма грозила поглотить ее основную личность. «Только не сейчас!» — едва вымолвила Сати, и по щеке ее скатилась слеза. Больше не смогла выдавить ни слова, но все еще пыталась направить непослушного ребенка к баку, а справа от них уже маячили быстрые тени преследователей. Взгляд Сати расфокусировался, и она не смогла понять, кто это. Опасные люди в масках или же полиция? Тело ее словно стало ватным, а звуки исчезли. Спиной Сати еще ощущала тепло нагретого солнцем асфальта. Перед глазами видела кусочек синего неба в окаймлении голубоватого стекла высотки. А тело тряслось все сильнее, и мир быстро тускнел. Лука медленно шел по холлу, и тяжелые шаги его гулко распространяло эхо. Долгая прогулка измотала, стопы ныли, дыхание стало рваным. Лука не привык так долго ходить и совершал длинные походы лишь раз в год, когда поднимался на холм печали. «Эй!» Возмущенный окрик заставил замереть на месте. Лука недоуменно оглянулся на Абаддона. Карлик вытаращил глаза, огромный рот его скривился. «Ничего не хочешь сказать!» Разочарованно ахнул Абаддон. Лука на мгновение задумался и пожал плечами. «Нет». Карлик с улыбкой поднял руки и медленно покрутился на месте, словно танцуя или красуясь. «Как же приятно находиться здесь!» Восхищенно проговорил он и, прикрыв веки, глубоко вдохнул. «А как дышится-то, как легко!» «Рад за тебя!» — буркнул Лука. И вновь, мечтая об отдыхе, двинулся в сторону лестницы. Но Абаддон вцепился в его пояс с такой силой, что невольно проехался следом, упираясь ногами в сверкающий пол. «Стой!» взвизгнул карлик. «Да что такое?» — раздраженно отозвался Лука. Абадон обиженно проворчал. «Да ты глаза разуй! Чистота-то какая!» «И что?» — холодно приподнял брови Лука. «Только не говори, что ждешь моей похвалы. Твоей заслуги в этом нет». Абадон вытаращил глаза и всплеснул руками. «Нет, вы посмотрите на него. Девочка старалась-старалась, а он мало того, что даже не заметил, так еще и в ботинках по чистому полу ходит. Завтра киска вернется и расстроится». Лука вздрогнул, посмотрел на Абадона так, что карлик отпрыгнул на пару шагов. «Завтра?» — переспросил Лука, и тон его голоса словно окатил карлика ледяными струями. Абадон невольно съежился под строгим взглядом желтых глаз, а Лука уточнил чуть спокойнее. «Зачем так часто?» Карлик потоптался на месте и, взглянув из-под лобья, пробурчал. «Она тут не волшебной палочкой махала, только тряпками. Даже то, что девчонка отмыла первый этаж всего за день, уже чудо. А у нас еще второй этаж, подвал и крыша». «Нет!» От резкого крика Абадон громко икнул, лицо его побелело. «Чтобы и ноги полуголой Золушки на крыше не было! Понятно? И позвони Иве, чтобы позаботилась об этом». «Ладно, ладно». Карлик выставил вперед обе ладони. «Не нервничай, а то опять искрить начнешь. Жутко неприятно. А прикольная ты погоняла девочки придумала. Ей прям подходит, но киска лучше». Он замялся. «Кстати, о Гиане. Мне бы счет оплатить. Денег дай, а?» Лука медленно выдохнул и, ощущая, как остатки гнева покидают его, иронично улыбнулся. «Не поверю, что Иви попросила просто денег». Абадон вдруг густо покраснел, взгляд его заметался, и Лука вздохнул. «Говори уже, не тяни демона за хвост». «Да нет у меня хвоста!» Привычно огрызнулся карлик, а потом тяжко вздохнул. «Конечно. Иви попросила не деньги, а услугу. Но для этого мне нужны деньги». Лука коротко кивнул. «Переведу на карту. Судя по хитрой физиономии, эта услуга доставит тебе удовольствие не меньше, чем Иви. Но помни, когда будешь прислуживать ей, постарайся не высовываться». Абадон схватил его за руку и быстро-быстро закивал. «Да помню я!» — воскликнул он и расплылся в благодарной улыбке. «Ах, Лука, ты такой добрый и щедрый! Я тебя боготворю и обожаю! Обещаю не есть крыс целую неделю!» Лука брезгливо поморщился и вырвал руку. «Иди уже, демон-крысоед, целую неделю? Учти, угроза про гараж в силе!» Он проследил, как Абадон, переваливаясь на коротких ножках и напивая что-то фривольное себе под нос, направился в сторону подвала, где предпочитал проводить вечера, и когда карлик исчез, неторопливо огляделся. А Золушка действительно постаралась на славу. Стекла окон настолько прозрачные, что казалось, и нет никакой преграды между ними и темной зеленью сада. Лука опустил взгляд и коротко усмехнулся. Он и не предполагал, что паркет в холле настолько красивого оттенка. Похоже, это Мирбау. Абадон же, делая вид, что прибирается, лишь гонял пыль облезлым веником. Теперь, когда в доме чисто, возникло ощущение пустоты. Может, купить диван или пару кресел? Лука пожал плечами. А зачем? Абадон свой подвал давно уже обустроил, а ему хватает и крыши. Выходит, зря уборщица старалась, никому это не нужно. Вздохнул, зря он согласился и снова направился к лестнице. Плохое у него предчувствие насчет этой Золушки. Сати очнулась и застонала от острой боли, которая пронзила все ее тело. Было непонятно, что конкретно болит, но самочувствие было препротивнейшим. Перед глазами все расплывалось, а во рту ощущался привкус железа. В плече кольнуло, и Сати инстинктивно подняла руки и что-то коротко звякнуло. Она хотела прижать руки к больному месту, но не смогла дотянуться. «Что?» — прохрипела она, пытаясь сфокусировать зрение на ярких пятнах, мельтешащих перед глазами. «Что происходит?» Раздался вскрик, что-то щелкнуло, раздался взволнованный шепот. «Божечки, очнулась, а?» Быстрые удаляющиеся шаги, и затем все стихло. Сати едва сдерживалась, чтобы не запаниковать. Она глубоко задышала, пытаясь успокоить бешеное биение сердца, и прикрыла веки. Судя по запаху лекарств, скорее всего, она в больнице. Левое плечо то пронзала острая боль, то пульсировала тупая. А запястья холодили полоски металла, и цепи позвякивали каждый раз, когда Сати двигала руками. Она прикована к кровати наручниками. Губы задрожали, а по вискам скользнули слезы. «Девочка!» Та несчастная девочка, которую Сати так отчаянно пыталась спасти, что с ней? Их настигли, и ребенок не успел спрятаться, а она сама могла причинить ей вред. Проклятая болезнь! Сати, не в силах перенести приступ ненависти к себе, тихонько завыла. «Болит!» Сати вздрогнула, медленно повернула голову влево, и спина ее мгновенно взмокла от пота под ледяным взглядом Вистона. Словно под воздействием гипноза, Сати не могла оторвать глаз от каменного выражения на лице приемного отца. А доктор сжал челюсти так, что по впалым щекам скользнули желваки. Не дождавшись ответа, он резко шагнул к кровати и склонился. Железно зазвенели наручники. Сати ощутила свободу, осторожно поднялась и свесила босые ноги. Все тело дрожало от боли, но она боялась даже поморщиться при Вистоне. «Когда ты последний раз принимала лекарства?» Каждое слово Вистона словно вгоняло гвоздь в ее тело, и Сати съеживалась все сильнее. Она так наслаждалась ощущением свободы на своей новой работе, что абсолютно забыла про лекарства. Вистон резким движением приподнял ее подбородок, и их взгляды встретились. «Когда?» — выкрикнул он. «Утром!» — прошептала Сати. Глаза Вистона сузились, он выпрямился и залепил приемной дочери пощечину. А Сати лишь покачнулась и закрыла глаза. По горящей щеке ее скользнула слезинка, но Сати сдержалась. Вистон заложил руки за спину и отвернулся. «Сейчас придет полиция», — глухо проговорил он. «Говори, что ты ничего не помнишь. Ни как попала в город, ни как похитила ту девочку». «Я не похищала ее, а спасала», — протестующе воскликнула Сати. «Полиция считает иначе», — рявкнул Вистон. Сати соскочила с кровати и, не обращая внимания на головокружение, схватила приемного родителя за холодную жесткую руку. «Что с ребенком? Она жива?» Вистон едва повернул к ней голову, стряхнул ее руки и двинулся к выходу. «Не о том думаешь. Состояние у тебя критическое», — на ходу проговорил он. «Нужна срочная госпитализация. Сразу, как дашь показания, тебя проводят в пятую палату». Сердце Сати облилось кровью. Упав на колени, она прижала руки к груди. «Ее снова запрут». Одна, в глухой белоснежной мягкости, отделанной палаты, без окон. «Папа!» — взмолилась она, и по щекам Сати покатились крупные слезы. «Пожалуйста, не надо! Я была не права, прости! Я буду послушной!» Но доктор не обратил на ее стенание никакого внимания. И Сати схватила себя за волосы, да бессильно завыла. Жить без людей, без неба, без солнца, без звуков и цветов. Сати была согласна на унижение Дэна, на бесправное существование в доме доктора, на побочки от надоевших лекарств, все что угодно, кроме ватного небытия госпитализации. Вистон на мгновение задержался у двери. «Как ни странно», — с кривой усмешкой проговорил он, — «Андро действительно спас ребенка, если, конечно, просто не успел убить». Дверь закрылась, и Сати обреченно уронила руки. «Так это был Андро?» Медленно потянулась за край кровати и, глядя на наручники, невесело усмехнулась. «Теперь понятно, зачем ее приковали. И ясно, почему медсестры так испугались ее пробуждения. Самая опасная личность, жестокий и беспринципный, Сати боялась даже вспоминать места, в которых просыпалась после прихода Андро. Заводился этот парень с полоборота. Мог избить кого угодно за одно лишь слово, которое показалось ему оскорбительным. Сати содрогалась при мысли, что Андро может когда-нибудь и убить. Но как же он смог спасти ребенка? Как вообще смог кого-то спасти? «Привет!» Она вздрогнула и, вскинув голову, изумленно уставилась на девочку, которая мило улыбалась ей с порога. Сати, перебирая руками, торопливо поднялась с постели и подбежала к ребенку. «Ты!» Она опустилась перед девочкой на колени, дрожащими пальцами пробежалась по лицу ребенка, прикоснулась к пластырю на виске. «Ты пострадала? Тебе больно?» Девочка помотала головой так, что ее светлые волосенки разлетелись шелковым веером, и снова пристально посмотрела на Сати. И у той заныло сердце при взгляде в огромные голубые глаза. «А ты крутая!» — уважительно проговорила девочка и с широкой улыбкой протянула руку. «Зара!» Сати невольно улыбнулась в ответ и пожала теплую ладошку девочки. «А я... Андро!» Восторженно перебила ее Зара. Сати отдернула руку и отшатнулась. «Так это правда? Неужели Андро действительно спас эту девочку? Она даже знает имя личности. Что произошло?» Хрипло спросила Сати, и когда личико Зары удивленно вытянулось, виновато добавила. «Я ничего не помню с того момента, как мы оказались в тупике». Зара широко улыбнулась и кивнула. «А, ты затряслась, упала. Изо рта пена пошла. Я уже подумала, что тебя убили эти, кто застрелил Крим. Но потом ты вдруг вскочила, начала страшно кричать и разметала всех противников, словно мультяшный ниндзя». Она воровато оглянулась на дверь и тихонько хихикнула. «И телохранителям папы досталось. Он, конечно, не поверил, что это ты их так отделала». Сати нервно передернула плечами. «Погоди. Кто такая Крим? Женщина в светлом костюме? Она...» Сати сглотнула и осторожно спросила. «Она твоя мама?» «Нет у меня мамы». Зара помотала головой. «А Крим — секретарь». Она замерла на миг и печально вздохнула. «То есть была секретарем». Сати отвернулась, скрывая скользнувшую по щеке слезу. Она впервые видела смерть так близко, и ее холодное дыхание до сих пор морозило душу. Помотала головой, отгоняя неприятное чувство, и попыталась улыбнуться. «А как же ты попала в клинику? Ты же не одна? Где взрослые?» Зара хитро поманила Сати и, крадучись, подошла к двери. «Вон, видишь?» — спросила она, указывая на двух громил в темных костюмах. «Узнаешь?» Сати посмотрела на мужчин, которые неловко топтались в нескольких шагах от приемного отделения, передергивали плечами и нервно озирались, и усмехались. «Что, ребятки, неловко вам в психбольнице?» Зара прошептала. «Даку, ты фингал поставила, а Винни нос разбила!» Сати прикусила губу и виновато посмотрела на синяки и ссадины на хмурых лицах телохранителей, а девочка захихикала. «По делам им! Охраннички липовые! Всюду следуют за мной! Достали! А тут прибежали, когда все уже закончилось, а потом нагрянула полиция!» Она вздохнула и, ухватив Сати за руку, потянула к окну. «Эти ребята тебя и скрутили!» Она ткнула пальцем в стекло. «Вон их машина, видишь? Один сказал, что знает тебя». Зара обернулась и посмотрела на Сати взглядом взрослого. «Я велела Даку ехать за ним, но тебя почему-то отвезли не в полицейский участок, а в эту частную клинику. Ты чем-то больна?» Сати болезненно поморщилась и опустилась на качающийся стул у окна. «Да». Уныло произнесла она и не в силах продолжать стыдливо замолчала. Неужели Зара не видела вывеску и не знает, что это за клиника? Глубоко вдохнула, пытаясь собраться с духом. Признаваться в своей жуткой болезни всегда было очень сложно. Но девочка не стала упоминать диагноз. «Жаль!» — искренне огорчилась она. «Я почти убедила папу нанять тебя телохранителем. «Что?» Сати нервно рассмеялась. «Меня? Полиция же считает, что я пыталась тебя похитить!» Зара махнула рукой. «Тупые! Ты спасла меня!» Она вздернула прямой носик и горделиво посмотрела на Сати. «Теперь я твоя должница, так что не бойся полиции, ты под моей защитой. Наш адвокат разберется с этим в два счета. И не беспокойся о деньгах, все за счет фирмы. Папа говорит, что благодарить надо сразу, чтобы не набежали проценты». Сати невольно расхохоталась, но тут же осеклась и испуганно посмотрела на приоткрытую дверь. «Полицейские сейчас беседуют с твоим лечащим врачом», — беспечно прошептала Зара. Она откинула с лица золотые волосы и кивнула. «Но скоро поднимутся сюда, а ты молчи, ни слова без адвоката, поняла?» Посмотрела на маленькие золотистые часики и важно добавила. «Как только тебя схватили, я сразу позвонила отцу и попросила связаться с нашим адвокатом. Он прибудет с минуты на минуту и все уладит». Лучезарно улыбнулась, и глаза девочки влажно заблестели. «А когда тебя отпустят, отец найдет самого лучшего лечащего врача, который тебя исцелит!» Сати вздрогнула. «А вот этого Вистон ни за что не допустит. По клинике ходят сплетни, что Сати он удочерил только для того, чтобы избежать налогов, и доктору невыгодно, чтобы ей стало лучше. Если Вистон хотя бы заподозрит приемную дочь в том, что она хочет обратиться к другому доктору, то недели жуткого плена в мягкой белоснежной тишине она не отделается. Ее не выпустят, пока все не утихнет. Или никогда». По спине стали ползти мурашки, и она порывисто схватила Зару за руку. «Не надо!» — в отчаянии прошептала она и торопливо проговорила. «Пожалуйста, уходи! Прямо сейчас! И ничего не говори доктору!» «Но почему?» — удивилась Зара, и Сати молча помотала головой. Девочка виновато улыбнулась. «К тому же я уже предупредила полицейских!» Сати всхлипнула и, отпустив руку растерянной девочки, обхватила свою голову. «Так вот в чем дело. Поэтому-то Вистон так раздражен. Поэтому хочет немедленно госпитализировать ее, спрятать от Зары, полиции и других докторов». Сати затошнило, колени задрожали. «Что делать? Еще несколько часов назад она была так счастлива. Мечта о нормальной жизни начала исполняться. Как вдруг все надежды разбились, а осколки их вскоре утонут в мягкости стен пятой палаты. Вздрогнула и резко выпрямилась. Надо бежать. От одной этой сумасшедшей мысли во рту пересохло, дыхание замерло, пальцы задрожали. Сати помотала головой, пытаясь справиться с головокружением. Она сможет. В конце концов, у нее есть реальная работа. Снимет квартирку. Может, добрая Иви поможет и в этом? Сердце забилось так часто, что она едва дышала, а зубы выстукивали мелкую дробь. Сати сжала маленькую ладонь Зары и просипела. «Ты можешь мне помочь? Мне нужно сбежать прямо сейчас, иначе...» Девочка осторожно высвободилась и внимательно посмотрела на Сати. «Пожалуйста!» — всхлипнула Сати. «Я умру здесь!» Зара по-взрослому потерла подбородок. Светлые брови девочки сошлись на переносице. «Неужели ты доктора боишься больше, чем полиции?» С усмешкой уточнила она, и Сати едва заметно кивнула. Зара глубоко вздохнула и покровительственно похлопала Сати по плечу. «Хорошо, сейчас вернусь». Выскользнула за дверь, а Сати приникла к щели, наблюдая за громилами, к которым и направилась девочка. Зара требовательно потянула парня с фингалом за рукав, телохранитель склонился к девочке, которая приставила узкую ладошку к его уху и замерла, видимо, что-то нашептывая. Лицо громилы вытянулось, он недобро зыркнул в сторону приемного отделения, и Сати невольно отпрянула от двери. Она прижала ладонь к двери, ощущая под пальцами биение сердца, и снова приникла к щели. Да, вздрогнула, неожиданно столкнувшись с Зарой. Девочка тут же схватила Сати за руку. «А теперь бежим!» Сати испуганно отшатнулась, взгляд ее скользнул по пустому коридору. Куда же подевались громилы? Раздался шум, за которым последовала ругань, и воздух практически сотряс дикий женский визг. Зара взволнованно оглянулась и, упираясь ногами в пол, еще сильнее потянула Сати за руку. «Да бежим же! Сейчас тут такое начнется!» Сати вздрогнула и, словно очнувшись, вырвалась и бросилась к кровати. Зара взвизгнула. «Да не туда!» Она схватила Сати за футболку, и ткань предательски затрещала. Кто бы мог заподозрить в хрупкой девчушке такую силу? «Мои вещи!» — прохрипела Сати, и взгляд ее скользнул по лицу в поисках сумки. «Нет времени!» — зло прошипела Зара. «Слышишь?» Сати нашла, наконец, полупустую сумку с надписью «Чистые киски», прижала ее к груди, словно спасательный круг, да замерла, прислушиваясь. Зара схватила ее за локоть. «Надо добраться до машины!» — торопливо проговорила она. «Ты же знаешь, как выбраться из клиники?» Сати кивнула и, осторожно выглянув за дверь, увлекла за собой девочку. В коридоре, спиной к ним, стояла невысокая медсестра. Она вытянула шею и, едва удерживаясь за стену, с любопытством выглядывала из-за угла, пытаясь рассмотреть, откуда такой шум. Сати потянула Зару к лестнице. Босые стопы холодил скользкий пол, и она пожалела, что вместо обуви взяла сумку. Какой толк от фартука с кружавчиками? Но если Сати удастся сбежать, возможно, именно эта сумка станет гарантией ее новой жизни. Ступеньки бежали вниз. Сати нетерпеливо перескакивала сразу через несколько, слышала лишь громкое пыхтение Зары, которая торопливо следовала за ней. Шум и ругань остались где-то далеко позади. Цепляясь руками за перила, Сати резко повернулась к железной двери запасного выхода, пнула ее, та распахнулась, и в лицо беглянкам ударила горячая волна воздуха, наполненного запахом разогретого асфальта и скошенной травы. Сати выбежала на зеленую лужайку, и короткостриженные травинки тут же принялись колоть босые ноги. Но Сати смотрела лишь вперед. Там, за высоким железным забором, ждала нормальная жизнь, а сердце замирало то сладко, то болезненно. Неужели она все-таки решилась сбежать? Раньше даже мысль о побеге сковывала все тело, но сейчас Сати словно ощущала крылья за спиной. Прежде ей просто некуда было бежать, а теперь ее манил свет. Тот мужчина. Асфальтированная дорожка лентой петляла до открытых ворот, за которыми виднелся черный бампер автомобиля. «Вон та машина!» Вскинув руку, крикнула Зара. И Сати, игнорируя дорожку, побежала напрямик через лужайку. Эйфория от близкой свободы кружила голову. Перед глазами плясали цветные круги. Оставить в прошлом таблетки и оковы. Побои и унижения. Она сможет. Сможет ведь? От острого сомнения у Сати перехватило дыхание. Горло сжал спазм, и она резко остановилась, пытаясь вдохнуть. А в спину врезалась Зара, и обе повалились на землю. Раздался рев мотора. Следом взвизгнули тормоза, и в ворота влетел еще один черный автомобиль. Дверца распахнулась, и на лужайку выскочил невысокий мужчина. Полы его дорогого пиджака развивались, открывая взору выдающийся живот, а блестящее лицо исказилось в жуткой гримасе. «Зара!» — вскрикнул он и бросился к двери. «Где Дан и Винни?» Оттолкнул Сати и подхватил девочку на руки, а со стороны водительского места к ним бежал высокий широкоплечий парень. Рука его на мгновение скрылась за пазухой, и Сати испуганно замерла при виде дула пистолета, нацеленного на нее. Зара вырвалась из рук отца и повисла на руке телохранителя. «Не смей!» — закричала она. «Это Андро! Женщина, которая спасла меня!» Мужчина коротко кивнул телохранителю, и тот убрал пистолет. Зара опустилась на колени перед Сати и прикоснулась к ее лицу, покрытому бисеринками пота. «Тебе плохо?» Она посмотрела на отца снизу вверх. «Папа, мы должны увезти Андро из этой клиники!» Лицо мужчины словно окаменело, и он резко дернул дочь за руку. «Зара, что ты такое говоришь? Хочешь похитить пациента?» Девочка умоляюще сложила ладони. «Она умрет, если останется. Пожалуйста, поспеши. Ты же сам говорил, что долги надо оплатить сразу. Она спасла мою жизнь, а теперь мы должны спасти ее». Мужчина несколько мгновений пристально смотрел на Сатти, и губы его беззвучно шевелились. Затем он кивнул телохранителю и подхватил дочь за локоть. «Хорошо». Широкоплечий парень помог Сатти подняться, и она, опираясь на руку телохранителя, похромала к черной машине. Голова кружилась, а кожу на голове то и дело стягивала от ужаса при мысли, что с ней сделает Вистон, если она не успеет сбежать. Но Сатти упрямо переставляла ноги. Телохранитель помог ей сесть на заднее сиденье, и Зара, открыв дверцу с другой стороны машины, одобряюще улыбнулась ей. «Скоро все будет позади!» Сатти откинулась на прохладную кожу спинки сиденья и сглотнула комок в горле. В ушах зашумело. Пальцы на руках подергивались, но сердце ликовало. «Свобода!» Она случайно спасла эту девочку, и теперь Зара изменит ее жизнь. Сегодня Сатти станет свободной. «Стойте!» От грозного окрика Сатти стало дурно. И она, прекрасно осознавая, кто это, сжалась на заднем сиденье в испуганный комок. Зара обернулась в сторону клиники и крикнула: «Папа, это тот ужасный доктор, который хочет убить Андра!» «Не приближайтесь!» Сатти услышала щелчок. Телохранитель взвел курок. «Позвольте все объяснить!» От холодного тона Вистона у Сатти задрожали коленки. Она не смела обернуться и поднять глаза на приемного отца. «Всего несколько слов!» «Папа, Андра сказала!» Раздался тонкий голосок Зары. «Слушаю!» Оборвал девочку полный мужчина. «Эта женщина опасна!» Тут же отозвался Вистон. «И в первую очередь для вашей дочери!» Сатти отважилась обернуться и при виде трех санитаров в белоснежных халатах задрожала и обреченно всхлипнула. А Вистон продолжал. «Андра, о котором говорит ваша дочь, не существует!» «Я вам не верю!» — упрямо возразила девочка. Она приблизилась к машине и сунула руку в приоткрытое окно. Сатти благодарно дотронулась до ее кисти, в которой был зажат небольшой темный предмет. «Может, сотовый?» «Это ей?» «Зачем?» Попробовала взять прямоугольный гаджет, но девочка не разжала пальцев. «Эту женщину зовут Сатти, и она страдает диссоциативным расстройством личности», — уверенно проговорил Вистон. «Я могу предоставить в доказательство документы. Да и полиция подтвердит». Сатти отдернула руку и съежилась. Она боялась посмотреть в сторону Зары. Так не хотелось увидеть на милом личике девочки страх и разочарование, а то и презрение. Вот и конец. Свобода была так близко. Сатти даже поверила на несколько минут, что жизнь ее может измениться. А теперь за попытку побега ей придется заплатить высокую цену, отдать последние крохи свободы. Слушая чужие голоса, Сатти подняла глаза на небо, прощаясь с его пронзительно синевой. Вдохнула полной грудью свежесть воздуха, да опустила взгляд на свои дрожащие руки. Пальцы тряслись все сильнее, и Сатти осознала, что дрожь эта вовсе не от страха, да нервно рассмеялась, понимая, что очередной приступ накрывает ее. «Вот и хорошо», — прошептала она, мечтая, чтобы появился Андра, и телохранитель пристрелил его. «Все лучше, чем тихо сходить с ума от бредовых видений в пятой палате».